70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. 900 дней. Страницы книги американского историка Гаррисона Солсбери читает народный артист России Виктор Татарский. Главная цель операции «Барбаросса», как указывалось в плане Гитлера 18 декабря 1940 года, оккупировать территорию России от Архангельска до Волги, сокрушить ее военную мощь, использовать советские территории, сельскохозяйственные и сырьевые ресурсы для военных нужд Германии. Конечной целью была Москва, но план не предусматривал прямого наступления на советскую столицу. План «Барбаросса» предусматривал наступление на Москву после падения Ленинграда. Ленинград представлял особый интерес для Гитлера, потому отчасти, что в этом городе зародилась и окрепла идеология, для борьбы с которой Гитлер теперь возглавил крестовый поход. Другой причиной было древнее тевтонское мистическое чувство к Балтике. Немцы веками считали, что Балтика – их море. Когда-то они здесь господствовали с помощью воинственных тевтонских рыцарей и ловких ганзейских купцов. Для Гитлера Ленинград был не только местом возникновения революционного коммунизма, но и Санкт-Петербургом, столицей, крепостью, созданной Петром I как основа русской мощи на Балтике. Поэтому в первоначальном плане «Барбаросса» и в других немецких планах, которые появятся летом 41 года, Ленинград и Балтика стали для Гитлера навязчивой идеей. Ленинград надо захватить. Балтийское побережье надо захватить. Советское военно-морское могущество надо уничтожить. Кронштадт стереть с лица земли. Тогда, только тогда Гитлер будет штурмовать Москву. Группа армии «Север» должна была захватить Ленинград. Ею командовал фельдмаршал Риттер фон Лейб, опытный немецкий военачальник. 65-летний фон Лейб был представителем старой немецкой гвардии. Приближенным Гитлера он не был и к нацизму относился без восторга, но проявил себя способным командиром при захвате Судет, а за победу на линии Мажино получил звание фельдмаршала и рыцарский крест. Фон Лейб имел теперь две армии – 16-ю под командованием генерал-полковника Эрнста Буша и 18-ю под командованием генерал-полковника Кюхлера, а также 4-ю бронетанковую группу во главе с генералом Гёпнером и 1-й авиационный флот под командованием генерал-полковника Келлера. В распоряжении фон Лейба имелось 29 дивизий, в том числе 3 бронетанковые и 3 моторизованные, общей численностью свыше 500 тысяч человек, а также свыше 12 тысяч тяжелых орудий, 1500 танков и около 1100 самолетов. Под командованием фон Лейба находилось примерно 30% всех вооруженных сил, которые Гитлер направил на выполнение операции «Барбаросса». По плану фон Лейб должен был захватить Ленинград в пределах 4 недель, то есть к 21 июля. Экспресс «Красная стрела» подошел к перрону Ленинградского вокзала. За несколько минут до этого сюда прибыла небольшая группа командиров. Они стояли на платформе ждали, когда из международного вагона в конце поезда выйдет генерал Мерецков. Было 11:45 утра. На вокзале обычная воскресная сутолока. Мерецков в субботу весь день работал в наркомате обороны и, как другие его сослуживцы, с растущей тревогой воспринимал сообщения о надвигающейся опасности. Вечером он получил предписание немедленно выехать в Ленинград и в качестве представителя главного командования осуществить срочную подготовку. Нападение немцев может произойти в любое время, возможно, в ближайшие несколько дней. Немногие из советских командиров так разбирались в современных методах ведения войны, как генерал Мерецков. Он был военным советником во время гражданской войны в Испании вместе с такими людьми, как маршал Малиновский, маршал Воронов, генерал бронетанковых войск Родимцев, нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов, как генералы Батов, Штерн, Павлов. Там, на испанских полях сражений, Мерецков приобрел здравое понимание военной мощи нацистов. И никто лучше его не знал силу и слабость Красной армии. Он, конечно, понимал, какие ужасные потери понесла армия в результате чисток 37-38 годов. Бесконечными были жертвы. Трое из пяти советских маршалов – Тухачевский, Блюхер, Егоров – все командующие военными округами, среди них Убаревич, Якир, двое из четырех командующих флотами, адмиралы Орлов и Викторов, расстреляны были все командиры корпусов, расстреляны или сосланы почти все командиры дивизий, 50% командиров полков, членов военных советов исчезли. Погибла треть полковых комиссаров. Сколько всего человек? Ни Мерецков, ни другие уцелевшие крупные командиры не могли определить эту цифру. Несомненно, из 75 тысяч командиров Красной армии арестована была треть или даже половина. Среди командиров с более высокими званиями процент арестованных много выше. К началу 1940 года были заново назначены свыше 70% командиров дивизий, почти 70% командиров полков. К осени 1940 года из 225 командиров полка не было ни одного с законченным высшим военным образованием. Лишь 25% закончили военные училища. Остальные 200 – только курсы младших командиров. Это привело к ужасным последствиям. В целом в армии лишь у 7% командиров было высшее военное образование. 37% никогда вообще не учились в военных учебных заведениях. Немногие знали Красную армию так, как знал ее писатель Константин Симонов. Он говорил много лет спустя после этих трагических событий, что действия Красной армии против немцев в период Второй мировой войны надо рассматривать сквозь призму трагедии 37-38 годов. Дело не только в том, что в эти годы мы потеряли плеяду крупных военных руководителей, писал Симонов, но и в том, что сотни, тысячи честных людей из высшего и среднего командного состава были репрессированы. Дело в настроении людей, оставшихся служить в армии, в силе того удара, который им был нанесен. В начале войны этот процесс не закончился, он продолжался. В труднейшее время оказалось, что перевооружение армии не завершено, и в период не менее трудной ее моральные ценности, уверенность, дисциплину после губительных событий 37-38 годов полностью восстановить не удалось. Некоторые удивлялись, почему Молотов, а не Сталин, говорил с народом 22 июня 1941 года. И, конечно, никто за пределами очень узкого круга в Кремле не знал правды. Сталина охватила болезненная депрессия, в которой он еще долго потом пребывал. Люди осознали, что началась война. К часу дня 22 июня, через несколько минут после речи Молотова, стали расти очереди в продовольственных магазинах Ленинграда. Покупали все подряд. Консервы, масло, сахар, муку, колбасу, спички, соль. За 20 лет советской власти ленинградцы по собственному горькому опыту знали, чего можно ждать во времена кризиса, и они кинулись в магазины покупать все, что можно. С момента основания 16 мая по старому стилю 1703 года Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград был особым городом, а жившие в нем люди – особыми людьми. Характер северной столицы вполне определился задолго до революции 17 года. Революция созревала в Санкт-Петербурге давно. В 1825-м трагическое выступление молодых знатных офицеров, мечтавших в рамках царизма ввести просвещение, преобразовать царизм в европейский парламентаризм, обреченное на неудачу движение декабристов. Первоначальная попытка северной столицы заставить Романовых отказаться от средневековой тирании. Шел 19 век, и каждое десятилетие несло Санкт-Петербургу новых революционеров. Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, молодые участники и участницы народной воли, анархисты, Бакунин, террористы, молодой Александр Ульянов, старший брат Ленина. Город рос. Это было российское окно в Европу, центр самого передового, богатого, культурного, самого революционного общества страны, развивающийся центр индустрии. Здесь родилась новая русская промышленная аристократия, выросли трубы Путиловского сталелитейного завода. Здесь обосновались крупнейшие иностранные предприниматели Siemens & Gals, Thornton, Langesippen, LaFerm, Grab, James Beck, Stiglitz, Maxwell, Frank, Zinger, McCormick. Это здесь была основана при Петре и развивалась при Екатерине Академия наук. Цвет русской науки – Ломоносов, Менделеев, Сеченов, Павлов – жили и работали здесь. Санкт-Петербург был имперским городом. Он был создан с имперским размахом. Эта суть отразилась в его архитектуре, зданиях. Петр и Екатерина, их последователи, стремились воздвигнуть на Неве столицу, великолепнейшую в мире. В большой степени это им удалось. Вдоль длинных Невских набережных огромные ансамбли, виницы дворцов, разветвленная сеть каналов, крупных и малых, Фонтанка, Мойка, Екатерининский канал, Невский проспект, дворцы Строганова, Аничкова, инженерный замок, Таврический дворец, Марсово поле, летний сад, а подальше великолепие Петергофа и Екатерининского дворца в Царском селе. Величавая, удивительная столица. Для того, чтобы построить ее на унылых болотах, надо было загубить жизни сотен тысяч работников, посланных сюда Петром. Она была воздвигнута на обветшалом, лживом, жестоком фундаменте, где перемешались царский деспотизм и худшие формы угнетения на заре промышленного капитализма. Бедность, голод, нищета, болезни от недоедания царили в трущобах и рабочих кварталах. На этой почве и в результате неслыханного разложения двора Николая II во времена Распутина и Первой мировой войны родилась русская революция. Она родилась в Петрограде. Она возникла из страданий Петрограда, из его духовной сути, из всей обстановки, и возникла, так сказать, стихийно. Никто ее не организовал. Это не был результат заговора, хотя в России поколения молодых людей годами вынашивали планы революции. Дело тут было не в них. Она родилась из отчаяния людей, из протеста женщин, день за днем напрасно стоявших в очередях за хлебом. Наконец, в марте 1917 года, 26 февраля по старому стилю, за три дня вся система российского царизма лопнула, как проколотый воздушный шар. И вторая революция, революция большевиков, произошла в Петрограде. Сюда вернулся Ленин, и у финляндского вокзала в апрельский день 1917 года провозгласил максимальные требования: никакой поддержки Временному правительству, вся власть советам. Требования, которые так взволновали, испугали, удивили его доморощенных последователей, вроде Сталина и Молотова, молодых участников большевистского движения, в сущности, понятия не имевших о большевизме, пока Ленин не обрисовал его стремительными броскими штрихами. Здесь Ленин готовил государственный переворот, шел к власти через голову Керенского и умеренных, которые так же, как царизм, рухнули почти без сопротивления. Когда в час угрозы со стороны Германии в марте 1918 года Ленин временно, как утверждалось, перевел советское правительство в Москву, это стало трагедией Петрограда. Санкт-Петербург, очарованный блеском Парижа и Рима, сверху вниз глядел на отсталую, грязную, пыльную Москву, как на захолустье, от которого ушел. И Москва для него была символом бюрократизма, отсталости, неотесанности, вульгарности, провинциальности. Питер 200 лет распоряжался Москвой, а теперь настала очередь Москвы. И пришло возмездие, месть правителя, какого Россия не знала со времени Ивана Грозного, параноика и диктатора. Через год или два после смерти Ленина появились первые признаки обострения борьбы между Сталиным и старой большевистской гвардией, в которую входил и Григорий Зиновьев, руководитель партийной организации Ленинграда, один из ближайших соратников Ленина. В 1927 году Зиновьева сняли, и Ленинград увидел, что боялся Москвы не без оснований. Перемены сначала были не слишком велики. Сталин занимался первым пятилетним планом и затеял трагическую кровавую коллективизацию в деревне. Ленинград стоял в стороне от этой тяжелой борьбы. К тому же вырос новый талантливый руководитель Сергей Киров, сторонник Сталина и в то же время человек обаятельный, способный, завоевавший сердца ленинградцев и поддержку членов ЦК, которых напугала и ужаснула деспотичная жестокость Сталина. На съезде победителей, знаменитом партийном съезде в январе 1934 года, Киров на выборах в Центральный комитет партии получил большее число голосов, чем Сталин. А 1 декабря 1934 года произошло событие, которому суждено было на долгие годы отравить жизнь Ленинграда. В этот день в Смольном некий молодой человек по имени Леонид Николаев застрелил Кирова. Это событие навлекло на Ленинград такой террор, какого мир не видывал ни во время Парижской коммуны, ни после нее. Тысячи людей были арестованы, их расстреливали, ссылали в концентрационные и трудовые лагеря. Этих людей было множество. Их называли «убийцы Кирова». В основном арестовывали молодых, мыслящих и всех, кто когда-либо в прошлом не проявлял достаточной симпатии к режиму. Фактически убийство Кирова явилось краеугольным камнем террора 30-х годов. Именно в день убийства Кирова НКВД были даны особые полномочия, которых у него никогда прежде не было. Без судебного разбирательства осуждать и казнить любого гражданина Советского Союза. После этого убийства, убийства Кирова, режим сплошного террора залил кровью всю Россию и продолжался вплоть до начала Второй мировой войны. И нигде так не свирепствовал террор, как в Ленинграде. Сметены были сотни руководящих партийных работников и ответственных должностных лиц. Среди них 4 секретаря городского и областного комитетов партии, 4 председателя горосполкома, руководитель горкома комсомола и десятки других видных партийных деятелей. С Ленинграда начались аресты. Именно в Ленинграде они затем приобрели характер жуткой паранойи. Уже тогда стало очевидно, и давние подозрения ленинградцев подтвердились затем после смерти Сталина, что убийство Кирова не являлось актом, который самостоятельно совершил какой-то психически ненормальный человек. Что-то очень-очень странное таилось в этом убийстве. На деле, вероятно, сам Сталин инспирировал или, по крайней мере, замыслил это убийство, которое осуществили его сотрудники из НКВД. И эти сотрудники НКВД затем сами стали жертвами репрессий. Все это показывало власть Москвы над Ленинградом и ощутимо выдавало, что Ленинград вызывает у Сталина, если не злобу, то страх. В среде ленинградской интеллигенции конец сталинского правления во время войны вызвал бы целую гамму чувств – от мрачного удовлетворения до полного восторга. Мало кто отнесся бы к этому иначе. Но не настолько они были простодушны, чтобы не понимать, что Гитлер взамен ужасов сталинского режима отнюдь не являлся той альтернативой, которую стоило предпочесть. Вот почему 22 июня 1941 года можно было предвидеть, что за редким исключением ленинградцы встанут на защиту своего города. В конце концов, это их город, их Россия, а для тех, кто исполнен был революционного духа, их революция, не Сталина. Их великий поэт Анна Ахматова писала во время неслыханной трагедии: «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».